Днем посидели в саду, греясь на теплом солнышке. Город осажден. И все же, конечно, заключение было заключением. С двойным забором вокруг особняка, при караулах внутри и вокруг дома, с часовыми у входа в комнаты и в проходах между заборами, при строгой системе ежедневных дежурств членов исполкома совета, при неослабном круглосуточном бодрствовании часовых республики, которая одновременно вела борьбу не на жизнь, а на смерть на фронтах гражданской войны. Екатеринбургский комитет партии 14 июня объявил мобилизованными всех коммунистов. В те дни влились в ряды вооруженных защитников революции почти 2/3 состава Уральской областной партийной организации. Ушли на фронт почти все рабочие с Исердского, Нижнетагильского, Алапаевского и других заводов. Угроза Уралу обозначилась на второй день мятежа белочехов, 26 мая, когда они захватили Челябинск. Оседлав железнодорожную магистраль в этом узловом пункте, они двинулись в трех направлениях – на восток к Омску, к Кургану, на соединение с сибирской группой легиона, на запад – к Златоусту, на прорыв к своим частям, выступавшим в Поволжье, на север – в направлении Кыштым-Екатеринбург. Последнему пункту Гайда и собравшаяся вокруг него белогвардейская свора рвались с особой яростью. Они знали, что здесь, в Ипатьевском доме, с конца апреля находятся под стражей Романовы. Однако уже в первых боях на екатеринбургском направлении, в частности в сражении с белочехами и казаками, завязавшемся 28 мая у станции Аргаяш, красноармейцы и рабочие показали свою решимость сорвать эти замыслы контрреволюции. Положение ухудшилось, когда противник захватил Кыштым, очутившись в 130 верстах от Екатеринбурга, а с падением Златоуста двинулся по соединительной железнодорожной линии на Пермскую магистраль, рассчитывая обойти Екатеринбург и отрезать его от центра страны, лишить связи с Москвой и Петроградом. Отражая эту угрозу, подлинный героизм проявили отряды, присланные в помощь Красной Армии ближними и дальними рабочими районами. В те дни атаки белых на екатеринбургском направлении удалось отбить. У Аргаяша они были отброшены, на других участках Уральского фронта долго топтались на месте. В июне и первой половине июля защитники Урала ведут тяжелые бои, удерживая свои позиции под натиском превосходящих сил врага. Его усиленно снабжают правительство и военные миссии Антанты. Он получает все более ощутимый перевес в численности и вооружении. Под давлением белочехов с запада и востока и белоказачьих частей полковника Анненкова со стороны Славгорода пал Омск. Примерно в то же время легионерам с помощью эсеров и белогвардейцев удалось прорваться в Самару. 3 июля Дутов вновь овладел Оренбургом. 8 июля интервенты захватывают Уфу. Вся железнодорожная магистраль от Самары до Иркутска и прилегающие к ней районы подпали под жестокую власть белых. Повсюду в этой зоне совершаются аресты и казни коммунистов, советских работников, активистов из рабочих и деревенской бедноты. Пали Пенза, Сызрань, Симбирск, Томск. С соединением Челябинской, Сибирской и по Волжской групп легиона снова возросла наступательная активность белогвардейщины в направлении на Екатеринбург. В середине июля 1918 года этот город представлял собой последнюю на Урале крупную преграду на пути сил контрреволюции, разлившейся черным пятном до Иркутска, а местами и до Владивостока. С дальних и близких расстояний палящее дыхание войны доносится до дома Ипатьева. Обитатели верхнего этажа с надеждой вслушиваются в отдаленный гул. Но пристально приглядываются и уральцы, что происходит в Ипатьевском доме. Перед рабочими мартеновского цеха Верхисетского завода выступил с беседой о текущем моменте Войков. Посыпались записки с вопросами. «Скажите, — читает он одну из записок, — почему бывший царь находится в роскошном особняке, а не в тюрьме? Причин много, главное из них — гуманность советской власти. Куда делись царские бриллианты? Бриллианты изъяты комиссией Уральского совета по акту запечатаны и сданы на хранение до особого распоряжения.